Священник протянул руку к полке позади своего стула и взял бутылку и два стаканчика. «Теперь я хочу предложить тебе немного выпить, Вилл Иванович. Ты молодой, поэтому только стопку-другую. Скоро будешь взрослым, надо всякое узнавать. Например, какова на вкус водка?» Лидия Александровна в прошлом году собрала ягоды, а перегонка — мое дело. И вот тебе результат. Единственное, на чем Семен Борисович сошелся с Лидией Александровной. Он засмеялся, откупорил бутылку и наполнил стаканчики до краев. Это предисловие ужасно смутило Уилла. Что делать? Как отказать, не проявив невежливости? «Отец Семен», — сказал он и встал, — «вы очень добры. Я хотел бы побыть у вас подольше, попробовать ваш напиток и послушать вас, потому что вы интересно рассказываете. Но понимаете, я скучаю по родителям, и мне не терпится их найти, так что лучше я пойду, хоть и жалко». Бородатый священник надул губы и нахмурился, но потом пожал плечами и сказал: «Что ж, раз надо, так надо. Но прежде чем уйти, ты должен выпить свою водку. Давай вместе, возьми и залпом». Он опрокинул стаканчик, осушил его в один прием, после чего грузно поднялся и встал вплотную к Уиллу. В его толстых грязных пальцах стаканчик казался совсем крохотным, но он до краев был наполнен прозрачной жидкостью, и Уиллу ударил в нос острый запах спиртного, остывшего пота, пятен от еды на рясе, и его затошнило еще до того, как он сделал глоток. «Пей, Вилл Иванович!» — с угрожающей сердечностью крикнул священник. Уилл поднял стакан и без колебаний залпом выпил обжигающую жидкость. Теперь ему предстояло сдерживать подступающую тошноту. Но его ожидало еще одно тягостное дело. Наклонившись с высоты своего громадного роста, Семен Борисович схватил Уилла за плечи. «Мальчик мой», — сказал он, после чего закрыл глаза и стал нараспев читать то ли молитву, то ли псалом. От него разило табаком, алкоголем и потом. А стоял он так близко, что его густющая борода при каждом слове задевала лицо Уилла. Уилл задержал дыхание. Семен Борисович крепко обнял его и поцеловал в щеки. В правую, в левую, еще раз в правую. Уилл почувствовал острые коготки бальтамоса на своем плече и стоял смирно. Голова у него кружилась, живот схватило, но он не шевелился. Однако всему приходит конец. Священник отстранился и оттолкнул Уилла. «Ну, с Богом», — сказал он. «Иди на юг, Вилл Иванович, иди». Уилл взял свой плащ и рюкзак и, стараясь ступать ровно, вышел за порог и зашагал по дороге вон из деревни. Он шел 2 часа. Тошнота потихоньку отступала, и на смену ей пришла медленно пульсирующая боль в голове. В какой-то момент бальтамос заставил его остановиться, положил прохладные руки ему на лоб и затылок, и боль немного утихла. Однако Уилл пообещал себе больше никогда не пить водку. К концу дня дорожка расширилась, вышла из тростников, и Уилл увидел впереди город, а за ним водный простор, такой широкий, как будто это было море. Даже издали стало заметно, что в городе неспокойно. То и дело из-за крыш поднимался клуб дыма, а через несколько секунд долетал звук пушечного выстрела. «Бальтамос, придется тебе опять стать Дэймоном. Держись рядом со мной и будь начеку». Он вошел на окраину неопрятного городка, где дома покосились еще заметнее, чем в деревне, а наводнение оставило свои грязные следы на стенах выше его головы. Окраина была безлюдна. Но по мере того, как он приближался к реке, крики, вопли, винтовочная стрельба становились все громче. Наконец, он увидел людей. Некоторые смотрели из окон верхних этажей, другие опасливо выглядывали из-за углов. И все взгляды были устремлены на берег, туда, где над крышами торчали шеи подъемных кранов и мачты больших судов. Стены вздрогнули от взрыва. Из окна поблизости выпало стекло. Люди попрятались, потом снова стали выглядывать, и дымный воздух огласился новыми криками. Уилл дошел до перекрестка и увидел набережную. Когда дым и пыль частично рассеялись, показалось ржавое судно поодаль от берега. Оно работало машиной, удерживаясь против течения. А на пристани вокруг большой пушки толпились люди, вооруженные винтовками и пистолетами. На глазах у Уилла пушка выстрелила, вспышка, орудие дернулось назад, и возле судна поднялся водяной столб. Уилл поднес к глазам ладонь козырьком. На судне виднелись фигуры, но он потер глаза, хотя знал, чего ожидать. Фигуры были нечеловеческие. Это были громадные металлические создания или животные в толстой броне. На носовой части палубы вдруг вспыхнул огненный цветок, и люди испуганно закричали. Пламя с дымным хвостом оторвалось от палубы. Оно взлетало все выше, приближалось, рассыпая искры, и, наконец, упало и разлилось возле пушки. Люди с криками бросились в рассыпную. Некоторые, охваченные огнем, побросались в воду, и их унесло течением. Уилл увидел рядом с собой человека, похожего на учителя, и спросил: «Вы говорите по-английски?» «Да-да, конечно. Что тут происходит?» «Медведи атакуют. Мы пытаемся их отбить. Но это трудно. У нас всего одна пушка, и...» Огнебой на судне метнул еще один ком горящей серы. И этот упал еще ближе к пушке. Сразу же раздалось три мощных взрыва. Они означали, что огонь попал на снаряды. Артиллеристы отбежали, а ствол пушки бессильно опустился. «Ох, плохо дело», — простонал сосед Уилла. «Теперь не смогут стрелять». Командир развернул судно и направил к берегу. В толпе раздались крики отчаяния. Они стали еще громче, когда на палубе возник новый огненный шар, и люди с винтовками, дав несколько выстрелов, бросились на утек. Но на этот раз медведи не метнули свой снаряд, а судно, работая против течения, встало бортом к пристани. Два матроса, люди, не медведи, спрыгнули на берег и захлестнули швартовы за тумбы. Горожане встретили этих людей-предателей злобным шипением и криками. Матросы, не обратив на них внимания, побежали спускать сходни. Когда они поднимались на борт, где-то рядом с Уиллом прогремел выстрел, и один из матросов упал. Его Дэймон-чайка исчез, как огонек задутой свечи. Медведей это привело в ярость. К огнебою снова поднесли запал, повернули его в сторону берега. Пылающая масса взлетела в небо и рассыпалась огненным ливнем над крышами. А наверху сходней появился медведь, размерами превосходящий всех остальных. Видение закованной в железо мощи и пули, осыпавшие его, с визгом и звоном отлетали от брони, не оставляя на ней ни малейшей царапины. Уилл спросил соседа, почему они напали на город? «Им нужно топливо, но мы не хотим иметь дело с медведями. Они покинули свое королевство и плывут вверх по реке. Кто знает, что у них на уме? Поэтому мы вынуждены драться. Пираты, грабители!» Огромный медведь спустился по сходням, а позади него уже сгрудились другие, тяжестью своей накренив судно. Уилл увидел, что люди на пристани вернулись к орудию и загоняют в казенник снаряд. В голову ему пришла идея. Он выбежал на пристань, на ничейное пространство между артиллеристами и судном. «Стойте!» — закричал он. «Не стреляйте! Дайте мне поговорить с медведем!»